Исаак Башевис Зингер. Шоша. Страница 122. Кассета номер 4. Вторая сторона. Или что сила тяготения есть разновидность гипнотизма? Или магнетизм это и есть гипнотизм? Быть может, Господь Бог гипнотизер такой необычайной силы, что он сказал, да будет свет, и свет есть. Я слыхал про женщину, которая приказывала стулу идти, и стул ходил от стены к стене и даже танцевал. Призраки приподнимают тарелки, а потом разбивают их, перетаскивают камни, открывают запертые двери. Однажды ко мне пришла женщина. Она поклялась всем святым, что однажды, войдя в кухню, увидела, как кастрюля поднялась, некоторое время повисела в воздухе, а потом плавно опустилась к ее ногам. Это была почтенная женщина, вдова, адвоката, мать взрослых детей, умная, образованная. У нее не было никаких причин выдумывать эту историю. Пришла она в надежде, что я смогу разобраться в этом происшествии. Оно тяготило ее много лет. Она сказала, что кастрюля не упала к ее ногам, а медленно спланировала. После этого она боялась ее. Женщина опасалась, что кастрюля выкинет еще какую-нибудь штуку, но кастрюля ничем не отличалась от остальной утвари. Женщина плакала. Может быть, это привет от ее покойного мужа? Она просидела у меня часа два, ожидая, что я как-то разъясню все это, но единственное, что я смог ей сказать, что кастрюля действовала не по своей воле, а какая-то сила, невидимая рука, подняла ее и опустила. Помню, как она спросила, быть может, кастрюля хотела пошутить? Если эта история верна, мы должны пересмотреть все наши ценности, всю концепцию мира, сказал Фейтельзон. А все-таки почему кухонный горшок ни разу не поднялся в воздух в присутствии физика или химика, или на худой конец фотографа с камерой? Как же это так? Почему чудеса случаются в тихих вдовьих кухоньках? Почему такое не случается в кухне, где много поваров? Может, кастрюли тоже застенчивы? В половине одиннадцатого Эбингер заявил, что ему пора, у него свидание. Я хотел уйти вместе с ним, но Фейтельзон упросил, и я остался. Закурив сигару, Фейтельзон заговорил опять. Этот наш герой — большой ипохондрик. Он сам себя гипнотизирует, уверяя, что страдает от дюжины болезней. Он убежден, что не спит годами. У него язва. Полагаю, он импотент. Женщина без ума от него, но он практически невинен. История человечества — это история гипнотизма. По моему глубокому убеждению, каждая эпидемия — массовый гипноз. Когда газеты пишут, что в городе инфлюенса, люди начинают умирать от инфлюенса. Я и сам нахожу у себя все признаки безумия. Я совсем не могу читать. Уже к концу первой фразы я зеваю. От женщин я просто заболеваю. Их болтовня докучает мне. Вот, к примеру, Селия. Она приходит сюда на час-другой и все время мелет чепуху. А Хаймл вообще гомосексуалист. Иногда мне кажется, что и я тоже. Не бойтесь, к вам я не буду приставать. Снова зазвонил телефон. Фейтельзон не подходил. Он стоял и смотрел на меня, смотрел как-то иначе, отеческим взглядом. Когда телефон замолк, он продолжал: «Это Селия. Я вижу, вы утомлены. Если хотите, идите домой. Цуцик, не оставайтесь в Польше. Катастрофа приближается, и это будет похуже, чем во времена Хмельничины. Если можете получить визу, даже туристскую, бегите. Счастливых праздников». Телефон так и звонил, не переставая, и Фейтельзон снял трубку. Стояла такая тишина, что я слышал эхо собственных шагов. На Лешино подъезд был заперт. Дворник долго не открывал, что-то ворча себе под нос. Поднявшись по неосвещенной лестнице, я постучал в дверь. Открыла Текла и с порога сказала: «Вам звонила мисс Бетти, наверное, раз 100». «Спасибо, Текла. Вы не пошли в синагогу в такой большой праздник», — упрекнула она. Я не нашелся, что ответить. Прошел к себе. Не зажигая света, разделся и лег. Но заснуть я не мог. Что мне остается после того, как я истрачу те несколько злотых, что сейчас у меня в кармане? Как заработать? Я был удручен всем этим. Фейтельзон хотя бы читает лекции, и благодаря этому у него есть минимальный заработок. Он принимает деньги от Сели и от других женщин, и за квартиру в муниципальном доме он платит лишь 30 злотых. А я взвалил на себя ответственность за больную девушку. Наконец я крепко заснул. Пробуждение мое было внезапным. Звонил телефон. Наручные часы показывали 1:45. Слышно было, как прошлепала босыми ногами Текла. Она открыла дверь и прошипела: «Это вас!» Возмущение было в ее голосе. Еврей не должен осквернять самый светлый день в году. Я скинул одеяло, вскочил и в коридоре натолкнулся на Теклу. На ней была только ночная сорочка. Я взял трубку. Звонила Бетти. Голос был хриплый, сварливый, какой бывает во время ссоры. «Ты должен сейчас же прийти в отель. Я звоню в Йом-Кипур посреди ночи. Это не пустяк». «Что такое?» «Дозваниваюсь до тебя целый день. Где ты шляешься в Йом-Кипур? Я не сомкнула глаз прошлой ночью и ни на минуту не прилегла сегодня. Сэм очень болен. Ему надо делать операцию. Я ему все про нас рассказал». «Что с ним? Зачем было говорить ему?» «Прошлой ночью он встал в туалет, но не смог помочиться. Были такие боли, что я вызвала скорую помощь. Они спустили мочу катетером, но он хочет оперироваться. Ложиться в больницу здесь он не желает. Сэм настаивает, чтобы мы вернулись в Америку, к его доктору. Здешний врач считает, что у него слабое сердце, и операцию он не перенесет. Дорогой, у меня такое чувство, что ему уже не помочь». Сэм отозвал меня в сторонку и сказал: «Бетти, игра сыграна. Но я хочу позаботиться о тебе». У него был такой голос, я не выдержала. Рассказала ему всю правду. Он хочет поговорить с тобой. Садись на извозчика и давай прямо сюда. Он теперь как отец мне. Ближе, чем отец. Я понимаю, сейчас Йом-Кипур, но время не ждет. Ты приедешь? Да, разумеется. Но не надо было говорить ему. Мне вообще не надо было на свет родиться. Скорее же. И она положила трубку. Я стал поспешно одеваться, но в спешке вещи выскальзывали из рук. Оторвала с пуговицы и закатилась под кровать. Пытаясь найти ее, я нагнулся и разбил лоб. В комнате было тепло, но меня била дрожь. Аккуратно закрыв за собой дверь, я осторожно спускался по темным ступеням. Второй раз за эту ночь я позвонил, и дворник опять отпер мне. На улице было мокро, вероятно, прошел дождь. Кругом ни души. Я стоял на обочине тротуара, надеясь поймать такси. Вскоре стало ясно, что так можно простоять всю ночь, и ни одна машина не появится. Тогда я решил идти по Белянской по направлению к Краковскому предместью. Прошел только один трамвай, и тот мне навстречу. Я уже не шел, а бежал. Вот и отель. Портье дремал перед конторкой с ключами. Я постучал в дверь к Бетти. Ответа не было, снова постучал, и Бетти открыла. На ней была пижама, на ногах шлепанцы. Лампы сияли с необычайной яркостью. Сэм лежал на двух подушках с закрытыми глазами. Казалось, он спит. Из-под одеяла спускался тонкий шланг прямо в судно. Бетти выглядела измученной. Лицо вытянулось, необычайно бледна, волосы в беспорядке. «Почему так долго?» – прошептала Бетти, и шепот ее походил на рыдание. Не было извозчика, бежал всю дорогу. «Ох, он только что заснул. Принял таблетку. Почему столько света?» «Не знаю, сейчас все погашу. Не понимаю, что со мной творится. Одно несчастье за другим. Посмотри на мои глаза, идем-ка». Бетти схватила меня за руку и потащила к окну. Жестами показала, чтобы я молчал. Начала говорить шепотом, временами переходя на крик. Похоже, в ней скопилось так много слов, что она была не в силах удерживать их в себе. Я начала звонить с 10 утра и звонила до ночи. «Где ты был? Все у своей Шоши?» «Цуцик, у меня никого нет здесь, только ты. Знаешь, Сэм святая душа, никогда бы не подумала. О, если бы я знала, была бы с ним нежнее. Должно быть, я стала верующей. Боюсь только, что слишком поздно. У него было носовое кровотечение. Завтра здесь консилиум. Я позвонила в американское консульство, и все устроилось. Предлагают поместить его в частную клинику, там врачи лучше, но он хочет только в Америку. Вчера вдруг подозвал меня и говорит: «Бетти, я знаю, ты любишь Цуцика, и незачем отрицать это». Я была поражена. Так поражена, что сама призналась во всем, заплакала, а он поцеловал меня и назвал дочкой. У Сэма есть дети, но мать настроила их против отца. Они таскали его по судам, пытаясь заполучить наследство еще при его жизни. Погоди, он просыпается. Сэм поднял голову и прокашлялся. «Бетти, где ты? Почему так темно?» Она подбежала. «Сэм, милый, я надеялась, что ты поспишь подольше. Цуцик здесь. Цуцик, подойдите сюда. Бетти, зажги свет. Пока я еще дышу, не хочу лежать во тьме. Цуцик, вы видите, я очень болен. Я хочу поговорить с вами как отец. У меня два сына, оба адвокаты, но никогда в жизни они не относились ко мне как к отцу. Обращались хуже, чем с посторонним. Есть у меня зять, но и он не лучше. А с ним и дочь превратилась в ведьму. Мне уже давно не очень-то хорошо. Неожиданно навалилась старость. Сердце, желудок, ноги, все сразу. По 20 раз на дню я бегаю, простите, в туалет, но помочиться не могу. В Нью-Йорке у меня свой врач. Каждые 3 месяца он проводит обследование, назначает массаж. Он против операции, считает, что сердце не выдержит. Здесь, в Варшаве, у меня не было врача, да и театр отнимал у нас столько сил, что я забросил все. Мой доктор запретил мне пить. Виски раздражает простату. Это нехорошо для мочевого пузыря. Я одна из двух. Но ведь не хочется же думать, что я уже сыграл в ящик. Берите стул, садитесь. Вот этот. И ты тоже, Бетти, милая. О чем-то я говорил, а? Да, боюсь, что Бог уже хочет призвать меня к себе. Он, вероятно, стал бизнесменом и хочет, чтобы Сэм Дреймон его консультировал. Раз пришло время, надо идти. Если даже операция пройдет благополучно, я все равно проживу недолго. Я думал, что здесь потерял в весе, а оказалось, прибавил фунтов 20. Как тут будешь соблюдать диету? Мне по вкусу здешние блюда, все приготовлено так по-домашнему. Ну да ладно. Сам закрыл глаза, помотал головой. Снова открыл и продолжал. Цуцик, сегодня Йом-Кипур. Я думал, буду в состоянии пойти в синагогу. Есть тут одна на Толоматской. Не хуже, чем у хасидов на налевках. Купил место. Но человек предполагает, а Бог располагает. Буду откровенен, если мне суждено уйти, не хочу оставлять Бетти на произвол судьбы. Знаю про вашу связь, Бетти призналась мне. Да и прежде о ней знал. В конце концов, она молодая женщина, а я старик. Когда-то и я был настоящим мужчиной, мог быть ого-го еще каким любовником. Мог устроить ад для женщины из женщин. Но когда тебе за 70, и у тебя повышено давление, ты уже не тот. Она винит себя за то, что принесла вам несчастье. Я тоже надеялся, что пьеса будет иметь успех, да видно, не суждено. Много слишком было болтовни. Послушайте теперь меня, не перебивайте, очень прошу, и подумайте над тем, что я скажу. Вы бедный молодой человек. Вы талантливы, но талант подобен алмазу, его надо шлифовать. Я знаю, что вы связаны с какой-то больной, недоразвитой девушкой. Она тоже бедна, и что ты еще скажешь? Два трупа опустились в пляс. Здесь в Польше ждать добра не приходится. Эта скотина Гитлер скоро будет здесь со своими нацией. Будет война. Американцы помогут, как это было в последнюю войну, но сначала нация расправится с евреями. Евреи будут истреблены. Еврейская пресса уже встревожена. Никто не издает книг, а то, что ставят на сцене, отвратительно. Как вы будете делать жизнь? Писатель тоже должен кушать. Даже Моисею приходилось есть. Об этом говорится в святых книгах. Цуцик, Бетти тебя любит, да и ты, как я погляжу, не слишком ее ненавидишь. Я собираюсь оставить ей много денег, сколько именно, скажу в другой раз. Я хочу сделать дело с вами, хорошее, стоящее дело. Неизвестно, что со мной будет. Наверное, оставлю этот мир, хотя, если Бог захочет, может, протяну еще год-другой. Если мне удалят простату, я уже не человек, полчеловека. Вот мой план. Я хочу, чтобы вы поженились. Я хочу учредить попечительский фонд. Адвокат вам все объяснит потом. Вы не будете паразитом, которого кормит жена. Напротив, будете сами содержать ее. Прошу только об одном. Пока я жив, пусть Бетти останется моим другом. Я буду вашим издателем, менеджером, все, что хотите. Напишите хорошую пьесу, поставлю ее. Будет книга, издам ее или поручу это другому издателю. У писателей в Америке тоже есть агенты, которые их рекламируют. Я стану для вас таким агентом. Вы будете мне как сын, а я буду вам отцом. Я найму людей, которые все сделают как следует. Мистер Дреймон, знаю, что вы скажете. Вы хотите знать, что будет с девушкой? Как там ее зовут? Шоша? Не подумайте, что я оставлю ее на произвол судьбы здесь, в голодной Варшаве. Сэм Дреймон этого не сделает. Возьмем ее в Америку. Она больная, нуждается в лечении, быть может, ей нужен психиатр. Консул мой друг, но всему есть предел, он не сможет выдать ей постоянную визу. Существует квота, и даже президент не в состоянии ее обойти. Но я уже придумал, что мы сделаем. Мы возьмем ее с собой как горничную. Она не будет ничьей горничной. Если ее вылечат, для нее это будет в 1000 раз лучше, чем стать вашей женой и тут в Польше умереть с голоду. Вы только согласитесь, чтобы Бетти могла оставаться мне другом, не бросала меня одного, старого и больного. А тогда уж она не будет слишком возражать, если вы там поцелуете вашу Шошу или еще что-нибудь такое. Так я говорю, Бетти. Да, Сэм, милый, все правильно. Все, что ты скажешь. Слышите? Это мой план. И ее, конечно, тоже. Только вот еще что. Надо быть в Америке как можно скорее. Если вы говорите «да», сразу надо пожениться. Если нет, мы скажем «гудбай» и да поможет вам Бог. Сэм Дреймон закрыл глаза. Немного погодя, он сказал: «Бетти, уведи его к себе. Мне надо И он что-то забормотал по-английски. Я не смог разобрать. Прямо в коридорчике, соединяющем обе комнаты, Бетти бросилась целовать меня. Лицо ее было мокрым от слез, и мое тоже стало мокрым. Она прошептала: «Муж мой, это Божий промысел ведет нас». Открыв дверь в свою комнату, она пропустила меня и ушла назад, к Сэму. Я постоял в темноте. Потом опустился на диван, едва ли соображая что-либо. Конечно, Бетти могла вернуться в любую минуту, но она, видно, ушла надолго. Было темно, но казалось, вот-вот начнет светать. Постепенно я начал обдумывать положение. Если я соглашусь, передо мной откроются такие перспективы, о которых я и помышлять не смел. Американская виза и возможность писать, не думая о деньгах. И Шошу можно взять с собой. Внутри у меня все смеялось и ликовало. Позже, в зрелом возрасте, говорил я себе, женюсь на девушке, похожей на мою мать. Она будет религиозной, из приличной семьи, настоящая еврейская девушка. Мне всегда было жаль тех мужчин, чьи жены вели себя слишком вольно. Эти мужчины спят со шлюхами, и поэтому не могут быть уверены, что их дети действительно их собственная плоть и кровь. Такие женщины бесчестят свой дом. А теперь мне предстояло одну из таких взять в жены. Бетти рассказывала мне про свои приключения в России и в Америке тоже. Это запало в память. В революции у нее были романы и с красноармейцем, и с моряком, и с директором бродячей актерской труппы. Потом она продала себя за большие деньги Сэму Дреймону. У нее не только гадкое прошлое. И сейчас Сэм Дреймон обусловливает наш контракт тем, что Бетти должна остаться его подругой, пока он жив. «Беги!» — кричало что-то у меня внутри. «Иначе погрязнешь в такой трясине, что не сможешь выбраться. Тебя волокут в бездну. Беги!» Это был голос моего отца. В предрассветной дымке я видел его высокие брови и пронзительные глаза. «Не позорь меня, не позорь свою мать и всех остальных предков. Все твои поступки известны на небесах». Потом голос начал бронить меня: «Язычник, предатель Израиля. Видишь, что бывает с теми, кто отрицает всемогущего. Ты возненавидишь это, отвернешься от этого, ибо это окаянство. Скверно». Меня трясло. С тех пор, как отец умер, я никогда не мог представить его лица. Он никогда не приходил и во сне. Смерть его была для меня таким потрясением, что у меня наступило нечто вроде амнезии. Часто перед сном я просил его явиться ко мне или дать мне какой-нибудь знак, но мольбы мои оставались без ответа. И вдруг вот он стоит позади дивана, прямо здесь, в комнате у Бетти. И именно в судный день. Величественный, сияющий, он, казалось, излучает собственный свет. Мне припомнилось, как сказано в Мидраше про Иосифа. Когда он собирался согрешить с женой Потифара, отец его, Иаков, предстал перед ним. Такие видения бывают только в минуты великих бедствий. Я встал, глаза мои широко раскрылись. «Отец, спаси меня!» И пока я молил, так образ его исчез. Открылась дверь. «Ты спишь?» — спросила Бетти. Я не сразу смог ответить. «Нет». «Зажечь свет?» «Нет, нет». «Что с тобой? Сегодня для меня не только Йом-Кипур. Перед твоим приходом я тут прикорнула на тахте, и ко мне приходил отец. Он выглядел, каким я его запомнила, даже еще красивее. Глаза его лучились, проклятые убийцы целились в лицо, разнесли череп, но во сне он стоял передо мною как живой. Ну ладно, твой ответ я только мог произнести не теперь. Если ты меня не хочешь, не стану приставать к тебе. У меня еще осталась кое-какая гордость. Надо быть прямо святым, чтобы все так устроить, как нам Сэм предлагает. Но если тебе зазорно быть моим мужем, скажи только, и я не стану бегать за тобой. Всякое бывало со мной раньше, но тогда у меня ничего и никого не было. Я не была ни с кем и ни с чем связана. Просто у меня горячая кровь. Ведь все мужчины, в сущности, не были даже близки со мной. Клянусь, я их всех давно позабыла. Не узнаю, даже если встречу на улице. Зачем только я, дура, тебе про них рассказывала? Язык мой, враг мой. Бетти, Шоша умрет, если я так с ней поступлю. Что? Да она вылечится в Америке, а здесь-то как раз умрет от голода. Все их дома провоняли грязью и нищетой. Вид у твоей Шоши краши в гроб кладут. Сколько еще можно так жить? Я вообще не хочу замуж ни за тебя, ни за кого другого. Это все Сэм затеял. Настоящий отец не мог бы быть добрее. Скорее дам отрубить себе руку, чем его оставлю. Ты уже знаешь, я говорила, он теперь и не мужчина вовсе. Все, что ему нужно, чтобы его поцеловали, погладили, сказали доброе слово. Если не согласен на это, с катертью дорожка. Ведь я же согласилась взять к себе в дом Шошу, дурочку эту. Так уж не позволить такого Сэму, это слишком. Ты и мизинца его не стоишь, идиот проклятый. Она ушла, хлопнув дверью, и почти тотчас же вернулась. Что сказать Сэму? Отвечай прямо. Ладно, пускай, мы поженимся. Это твердое решение, или ты опять морочишь мне голову? Если ты собираешься следить за мной, сгорая от ревности, и будешь считать меня продажной шлюхой, лучше разойтись сразу. Бетти, раз я смогу заботиться о Шоше, может быть, с Сэмом. Что это ты вообразил себе? По-твоему, я поставлю охрану у твоего ложа, как султан из «Тысячи и одной ночи»? Знаю, тебя влечет к ней. Готова принять и это, но потребую того же и от тебя. Прошли времена, когда мужчина позволял себе всякое свинство, а женщина оставалась рабыней. Сколько бы Сэм ни прожил, пусть Бог дарует ему долгие годы, он заслужил это. Все мы будем жить вместе. Постарайся думать о нем, как об отце. В сущности, это так уже и есть. Я еще не оставила мысли о театре, хочу попробовать еще разок. Попытаемся поставить там твою пьесу. Никто не будет нас дергать и торопить. А что ты там будешь крутить со своей Шошей, волнует меня, как прошлогодний снег. Сомневаюсь, в состоянии ли она вообще быть женщиной. Или ты уже? Было у тебя с ней что-нибудь? Нет. Да ладно, не может же львица ревновать к мухе. Добавлю только, что пока Сэм жив, пусть он живет 120 лет, я не посмотрю ни на кого другого. Могу поклясться в этом перед черной свечой. Не надо клясться. Нам следует пожениться сразу же. Что бы там ни было, хочу, чтобы Сэм присутствовал. Да. Знаю, у тебя есть мать и брат, но нельзя откладывать. Если все будет хорошо, мы и их возьмем в Америку. Благодарю тебя, Бетти, спасибо. Цуцик, все будет гораздо лучше, чем ты себе представляешь. Хватит уже грязи. Я хочу отмыться и начать сначала. Когда я тебя вижу, я сама не своя. У тебя миллион недостатков, но есть в тебе что-то, что притягивает меня. Что это, скажи? Почем я знаю, Бетти? Когда я с тобой, все интересно. Без тебя я несчастна. Иди же сюда, поздравь меня. Скажи, мазл тов. Я крепко заснул на том же диване в комнате у Бетти. Когда я открыл глаза, Бетти стояла передо мной. Вставай, Цуцик. Она была растрепана и выглядела растерянной. Трещала голова, и я не сразу сообразил, где нахожусь и зачем. Было совсем светло. Бетти склонилась надо мной с материнской нежностью. Сэма забирают в больницу. Я поеду с ним. Что случилось? Нужна немедленная операция. Где тебя потом найти? Оставайся-ка лучше здесь, в этой комнате. Тогда я смогу позвонить. Хорошо, я останусь, Бетти. Ты помнишь наш уговор? Да. Помолись за него. Не хочу его потерять. Если, Боже упаси, что-нибудь случится, я останусь одна на свете. Она наклонилась и поцеловала меня в губы. Потом продолжала. Карета скорой помощи ждет внизу. Если уйдешь, оставь ключ у портье. Хочешь пойти к Шоше, иди. Но с Селией порви раз и навсегда. Не хочу быть пятым колесом в телеге. Было бы лучше, если бы ты простился с Сэмом, но не хочу, чтобы он знал, что ты провел здесь ночь. Скажу, что ты ушел домой. Помолись за нас. Бетти ушла. А я остался сидеть на диване. Взглянул на свои часы. Они остановились, наверное, часа в 4. Снова закрыл глаза. Со слов Бетти я так и не понял, сделал Сэм новое завещание или только собирается. Даже если сделал, семья протестует его. Я ужаснулся. Куда завели меня эти размышления? Денежные расчеты всегда претили мне. Никогда не приходило мне на ум жениться из-за денег или других практических соображений. Это виза, а не деньги, оправдывал я себя. Страх попасть в лапы к нации. Но что-то еще злило меня. Что же? Порвать с Селией. Но Бетти не имеет права этого требовать, раз сама остается в качестве мистрис у Сэма Дреймона. Пойду прямо к Селии. Я провел по щеке. Отросла колючая щетина. Попытался было встать, но затекли ноги от этого спанья на диване. Над умывальником висело зеркало. Я поднял штору и уставился на свое отражение. Бледное лицо, красные глаза, мятый воротничок. Затем подошел к окну и выглянул. Перед отелем машин не было. Карета скорой помощи уже увезла Сэма в больницу. Бетти даже не сказала, в какую. Видно было не слишком рано, солнце светило вовсю. «Что сказать Шоше?» — спрашивал я себя. «Она только поймет, что я женюсь не на ней. Она не переживет этого». Я опять выглянул в окно. Пустые трамваи, дрожки без седаков. Казалось, даже не еврейские кварталы опустели в честь Йом-Кипура. Я надел пиджак, умылся, хотя и это запрещается в такой великий праздник, как Йом-Кипур. Вышел. Стал спускаться по ступенькам. Мне незачем было торопиться. В первый раз я почувствовал, что Сэм близок и симпатичен мне. Он хотел того же, что и я, невозможного. На пути попалась парикмахерская. Я зашел. Клиентов не было, и хозяин встретил меня с преувеличенной вежливостью. Он обернул меня белой простыней, как саваном, прежде чем брить, разгладил мне бороду. «Ну и город наш, Варшава», — заговорил он. «У этих жидков Йом-Кипур, и весь город будто вымер. И это в столице, коронном городе Польского королевства. И впрямь забавно». Он по ошибке принял меня за поляка. Я хотел было ответить, но быстро сообразив, что мой акцент выдаст меня, кивнул только и произнес единственное слово, которое не могло меня скомпрометировать. «Так». «Они расползлись по всей Польше», — продолжал парикмахер. «Города завшивели от них. Сначала они жили на Налевках, на Гжибовской, на Крахмальной, а теперь как черви расползлись по всей Варшаве. Забрались даже в Виланов, резиденцию польских королей. Одно только утешает — Гитлер выкурит пархатых из всех щелей». Меня затрясло. Он держал бритву прямо у горла. Я поднял глаза. На секунду его зеленые глаза встретились с моими. Уж не заподозрил ли он, что я еврей? «Я вот что вам скажу, шановный пан. Эти теперешние евреи, те, что бреются, говорят чисто по-польски и притворяются поляками, они даже хуже, чем прежние шмули и срули в длинных лапсердаках с белыми бородами и пейсами. Те, по крайней мере, не лезли, куда их не просят. Сидели себе в лавках и раскачивались над своим талмудом, как бедуины. Болтали на своем жаргоне, а если христианин попадал к ним в лапы, объегоривали его на несколько грошей. Зато они не ходили ни в театры, ни в кафе, ни в оперу. А эти бритые в пиджаках — от них все беды. Они заседают в нашем сейме и заключают договоры с нашими злейшими врагами, с литовцами, русинами, русскими. Все они тайные коммунисты и советские шпионы. Одного они хотят — уничтожить нас, католиков, и передать власть большевикам, масонам и социалистам. В это трудно поверить, шановный пан, но ихние миллионеры заключили секретный пакт с Гитлером. Ротшильды его финансируют, а посредник у них Рузвельт. По-настоящему он не Рузвельт, а Розенфельд, крещеный еврей. Они как будто бы допускают и христианскую веру, но у них одно на уме — развалить все изнутри и заразить все и вся. Вот так. А вы как думаете?» Я пробормотал что-то нечленораздельное. «Они приходят сюда бриться и стричься круглый год, а сегодня их нет. Йом-Кипур — святой праздник даже для богатых. Больше половины магазинов закрыты сегодня. И здесь, и на Маршалковской. Эти не пойдут в хасидские молельни, не наденут меховые шапки и талисы, как прежние жиды. А нет, они наденут цилиндры и в собственном автомобиле поедут в синагогу на Толомацкой. Уж Гитлер вытурит их. Он обещал этим жидовским миллионерам, что сохранит их капиталы, но раз нации вооружены, он приструнит их всех. Плохо вот только, что он на нашу страну нападет. Но раз мы не можем сами очистить страну от заразы, придется позволять врагу сделать это. Что будет потом, никто не знает. Во всем виноваты протестанты. Они продали душу дьяволу, они смертельно ненавидят папу. А знаете ли, шановный пан, что и Лютер был тайным евреем?» «Нет. Это установленный факт». Цирюльник дважды прошелся бритвой по лицу. Потом побрызгал одеколоном и припудрил. Почистил пиджак, стряхнув с него двумя пальцами несколько волосков. Я расплатился и вышел. Рубашка взмокла от пота. Я припустился бежать, еще не сообразив, куда собираюсь идти. Нет, я не останусь в Польше. Уеду любой ценой. На перекрестке меня чуть не сшиб автомобиль, и я упал. Это самый неудачный день в моей жизни. И я тоже продал душу дьяволу. Пойти, что ли, в синагогу? Нет, не стоит осквернять святое место. В животе что-то урчало, пот струился по лицу, по спине. Боль разрывала мочевой пузырь. если не опорожнюсь сию же минуту, намочу все. А вот и ресторан. Я попытался войти, но дверь не поддавалась. Закрыто? Не может быть. За столиками сидели и обедали, и кельнеры разносили еду. Подошел человек с собакой на поводке и сказал: не к себе, а от себя. О, тысяча благодарностей. Я спросил у кельнера, где туалет, и он указал на дверь. Но, подойдя к двери, я ее не увидел. Она исчезла, как по волшебству. За столиками перестали есть и уставились на меня. Какая-то женщина громко рассмеялась. Подошел кельнер вот сюда и открыл передо мной дверь. Я побежал к писсуару, но, как недавно, Сэм Дреймон не мог помочиться. Моча не шла. Глава 9. Я не пошел к Селии. Провел Йом-Кипур с Шошей. Бася ушла в синагогу. Толстая поминальная свеча горела с вчерашнего дня и теперь почти не давала света. Разбитый и вялый после бессонной ночи, я валялся на постели прямо в одежде. Шоша сидела рядом. Она что-то говорила, хотя голос ее я слышал, но о чем она говорит, уловить не мог. Должно быть, рассказывает про войну, тиф, голод, смерть Ипе. Шоша положила свою детскую ручку мне на грудь. Мы оба постились. То и дело я приоткрывал один глаз, чтобы посмотреть, как солнечный луч передвигается по стене. Спокойствие дня искупления разлилось вокруг. Было слышно, как щебечут птицы. Я принял решение и знал, что не отступлюсь. Но было еще что-то в том, что я делаю, что я не мог объяснить ни себе, ни другим. Было ли это видение или галлюцинация появления отца? Или цирюльник отравил меня своими ядовитыми речами? Отвергнуть женщину страстную, талантливую, которая к тому же имеет возможность взять меня в Америку, избавив от проклятой бедности и нацистской пули? Была ли это ревность к Сэму Дреймону? Такая уж огромная любовь к Шоше? Или просто недоставало решимости огорчить Басю? Вопросы эти я задавал своему подсознанию или надсознанию, но ответа не получил. Это как с человеком, который совершает самоубийство, объяснил я себе. Он нашел крюк в потолке, сделал петлю, подставил стул и до последней минуты не знает, зачем он это делает. Кто сказал, что в природе и человеческом обществе все можно выразить словами, и для всякого действия должны быть мотивы? Уже давно я осознал, что литература только описывает события и характеры, а уж потом подыскивает оправдания для них. Все мотивации в беллетристике или очевидны, или неверны. В конце концов, я уснул. Проснулся лишь в сумерках. Последние лучи заходящего солнца отражались в чердачном окошке. Ко мне подошла Шоша. Арели, ты славно поспал. А ты, Шошели? О, я тоже спала. В комнате был полумрак. Свеча уже догорала, пламя то поднималось вверх, то становилось таким крошечным, что едва был виден фитилек. Шоша заговорила опять. Прошлый год я ходила с мамой или в синагогу вечером на Йом-Кипур. Человек с белой бородой трубил в рог. Да, я знаю. Когда на небе появятся 3 звезды, можно есть. Ты проголодался? Когда ты со мной, это лучше, чем есть. Неожиданно для себя я произнес. Шоша, мы скоро будем мужем и женой. После праздников. Я собирался предупредить Шошу, чтобы она пока ничего не говорила матери, но тут открылась дверь и вошла Бася. Шоша бросилась ей навстречу. Мамеле, Арели собирается жениться на мне сразу после кущей. Я и не подозревал, что у Шоши такой звонкий голос. Она повисла на матери и осыпала ее поцелуями. Бася положила молитвенники и теперь вопрошающе смотрела на меня. Радость и удивление были в ее глазах. «Да, это правда», — подтвердил я. Бася хлопнула в ладоши. «Милосердный Господь услышал мои молитвы. Весь день я стояла на ногах и молилась за тебя, доченька, и за тебя, Арели, сын мой. Только Бог в небе знает, сколько слез проливая за эти 2 дня. Доченька, свет очей моих, мазал тов». Они целовались, обнимались, раскачивались из стороны в сторону, не в состоянии оторваться друг от друга. Бася протянула ко мне руки. От нее исходил аромат поста, нафталина, в котором целый год пролежало ее платье, и еще чего-то очень женского и праздничного. Привычный аромат моего детства, когда, бывало, наша комната превращалась в женскую молельню в первые дни месяца Ава. Басин голос тоже зазвучал громче и выше. Она заговорила на языке простонародных молитвенников. «Это все на небесах, небесах! Это счастливейший день несчастной моей жизни! Помоги же нам, Боже! Мы много страдали, отче! Позволь дожить до радости повести мое перворожденное дитя под свадебный венец. Бася воздела вверх руки. Она вся лучилась материнским счастьем. Шоша расплакалась. Бася всплеснула руками и воскликнула: «Что же это со мной? Он же постился весь день, сокровище мое, милый мой наследничек!» Она бросилась к буфету и вернулась с графином вишневой наливки. Наливка эта стояла, должно быть, много лет, ожидая подходящего случая. Мы чокались, пили и целовались. Шоши тоже немного налили. Когда она целовала меня, это уже не были детские поцелуи, даже губы у нее стали, как у взрослой женщины. Открылась дверь, и на пороге возникла Тайбеле, хорошенькая, в новом платье. Мы уже виделись здесь с нею на Рош-Шана. Она пришла тогда, чтобы провести праздники с матерью и сестрой. Тайбеле высокая, темноволосая, с карими глазами, походила на отца. Ей было только 3 года, когда они переехали из нашего дома, но она помнила меня и называла Ароле. На Рош-Шана Тайбеле принесла кусок ананаса, чтобы произнести над ним праздничное благословение. Сейчас, услыхав новости, она только спросила: «Ароле, это правда?» И, не дожидаясь ответа, обняла меня, крепко сжала и принялась целовать. «Мазл тов, мазл тов! Вот это да! И именно в Йом-Кипур! Так ли, это ли сердце подсказывало мне, Ароле? У меня никогда не было брата, и вот теперь ты мой брат. Даже ближе, чем брат. Когда Татали услышит, он тогда...» Тайбеле бегом бросилась к двери. Бася спросила: «Куда это ты так спешишь? Позвонить Татали?» Тайбеле опять появилась в дверях. «Зачем это? Почему такое счастье надо с ним делить?» Бася прям-таки орала на дочь. «Он покинул нас, больных и нищих, и ушел к этой потаскухе, сгореть бы ей в аду дотла. Это не отец, а убийца. Если бы вы с ним остались, давно бы подохли с голодухи. Это я одна кормила вас, отдавала вам последние силы, чтобы вы не умерли. Боже милостивый, Отец наш Небесный, ты знаешь правду. Это из-за него, негодяя, и его грязных похождений мы потеряли Ипе. Теперь она, наверное, в раю со святыми». Бася выговаривала все это только Шоше и себе, потому что дверь за Тайбеле давно закрылась. Шоша поинтересовалась, куда она пошла звонить. «Разве гастроном сегодня открыт?» «Пусть ее звонит. Пусть подлизывается к нему старому развратнику. Что до меня, то он такой же трефной, как свинья. Не хочу видеть его. Он не был вам отцом, когда вы голодали, хворали и выхаркивали легкие. И не хочу я, чтобы он был отцом теперь, когда удача повернулась к нам, пусть она с нами останется. Шошеле, что же ты стоишь, как дурочка? Поцелуй его, обними. Он уже все равно, что муж твой, а мне он дорог, как собственное дитя. Никогда мы не забывали его, никогда. Не знали, где он и даже жив ли он. Так много молодых людей погибло во всех этих войнах. А когда Лейзер принес хорошие вести, и мы узнали, что он жив и пишет для газет, в нашем доме был все равно, что праздник. Как давно это было? Все спуталось в голове, я не знаю, что и когда. Это я поведу тебя под брачный венец, а не твой жестокосердый отец. Ароле, дитя мое, да вознаградит тебя Господь за ту радость и счастье, которое ты дал нам сегодня». Бася зарыдала, и Шоша плакала вместе с ней. Немного погодя, Бася, надев фартук, сгремела в кухне кастрюлями, горшками, тарелками. Пара цыплят, которых зарезали для капоэрос в канун Йом-Кипура, была заранее приготовлена, и Басе только оставалось разрезать их на куски, подать халу и хрен. Она забыла подать фаршированную рыбу, и весь оставшийся вечер сокрушалась из-за этого. Склонившись ко мне, Бася приговаривала: «Ешь, дитя мое, ешь! Ослабел, небось, бедный от долгого поста. Что до меня, то я и не заметила, что пощусь, так тяжело было на душе, такое мне не впервой. Сколько раз приходилось ложиться в постель, не проглотив ни куска. Ешь, Шошеле, ешь, невеста моя! Господь внял моим мольбам. Наши благочестивые предки просили за тебя перед Господом. У нас сегодня не конец Йом-Кипура, нет. Для нас сегодня начинается Симхас-Тойре. Что с Тайбеле? Почему ее нет так долго? Он ее за дочь не считает, а она бегает за ним, потому что у него приличная квартира, и он дарит ей всякую дребедень. Стыд и позор, грех перед Господом». Бася села за стол, но каждую минуту оборачивалась к двери. Наконец Тайбеле пришла. «Мамеле, есть хорошие новости для тебя, только проглоти кусок, а то разволнуешься и поперхнешься». «Что еще за новости? Не надо мне от него новостей». «Мамеле, послушай-ка, как только папа услыхал про Шошу и Ароле, он стал другим человеком. Он влюблен в эту рыжую, а любовь делает людей сумасшедшими. Папа сказал 2 вещи, и я хочу, чтобы ты выслушала внимательно, потому что он ждет ответа. Во-первых, он дает 1000 злотых на приданное. Это не так уж много, но лучше, чем ничего. Во-вторых, если ты, мамеля, согласна на развод, то тебе он тоже дает 1000 злотых. Ша! Понимаю, что это слишком мало за все годы твоих мучений, но раз вы двое все равно не вместе, то зачем причинять зло друг другу? Ты еще не такая старая. Да, ты не так уж старая, если приоденешься понаряднее, то вполне сможешь найти подходящую пару. Это его слова, не мои. Мой совет — забыть все зло и прийти к соглашению раз и навсегда. Пока Тайбеля говорила, лицо Баси исказилось гневом и отвращением. Теперь он хочет развестись со мной. Теперь, когда кровь моя застыла и кости высохли. Не нужен мне больше муж. Не хочу я никому нравиться. Всегда я жила для вас, дети мои, только для вас. Шоша нашла своего суженого. Теперь твоя очередь, Тайбеля. Не обязательно ему быть писателем или ученым. Что зарабатывает писатель, ты знаешь? Шиш с маслом он зарабатывает. Пусть он будет торговец или конторщик, или даже лавочник. Какая разница, кто твой муж? Главное, чтобы он был достойным человеком, почитал одного Бога и имел одну жену, а не... Мамочка, порядочность еще не все. Нужно что-то чувствовать к мужу, любить его, уметь поговорить с ним, связать жизнь с портным или конторщиком, а потом погрязнуть в кухне и стирке пеленок. Это не для меня. Да что попусту говорить? Лучше подумать над тем, что я вам сейчас сказала. Я обещала отцу ответить сегодня. Что, уже ответ? Я ждала дольше. Охо, важный господин. Не раздражайте его, у него есть деньги, а мы нищие. Не получит он сегодня ответ. Садись и ешь. У нас в доме сегодня двойной праздник. Страница 138, конец второй стороны. Вложите, пожалуйста, кассету в упаковку. Спасибо.